Казанский пересыльный дом. Место заслуженное, легендарное, пропустившее через себя множество светлых умов и темных душ. Недаром расположен у Кремля, в притирочку. Наиболее удачливые арестанты могли любоваться из камер на Сине, в золотых звездах Луковки Благовещенского собора и буро-зеленый шпиль сторожевой башни внутри посада. Как отменно здоровое, не знающее усталости сердце работал пересыльный без перебоев вот уже добрые полтора века. Перегонял кровь большой страны с запада на восток. В той самой камере, где сейчас Зулейха слушает полубезумный монолог профессора Лейбы, украдкой выскребая из подмышки первую вошь, ровно 43 года назад сидел молодой студент Императорского Казанского университета. Вихры на макушке у него были еще по-юношески непослушны, буйны, а взгляд серьезный, угрюмый. Посажен он был за организацию антиправительственной студенческой сходки. Поначалу, оказавшись в камере, колотил сердитыми кулачками в заиндевевшую дверь, выкрикивая что-то дерзкое и дурацкое. Пел «Марсельезу» синими непослушными губами. Усердно выполнял гимнастические фигуры, стараясь согреться. Затем сидел на полу, подложив под себя свернутую в комок и безвозвратно испорченную жирной тюремной грязью форменную студенческую шинельку и, обхватив колени онемевшими от холода руками, плакал злыми горячими слезами. Звали студента Владимир Ульянов. С тех пор здесь ничего не изменилось. Сменяли друг друга сначала императоры, затем революционные вожди. Пересыльный дом служил власти неизменно верно, как и полагается добрым старым тюрьмам. Здесь содержали ссыльных перед отправкой в сибирские и дальневосточные, а позже и казахстанские каторги. Уголовников и политических обычно селили отдельно во избежание смешения преступных идей. Но в последнее время установленный веками порядок стал нарушаться. В конце 1928-го тоненький ручеек раскулаченных потянулся с широких просторов тогда еще Казанской губернии в столицу. Переселенцев надлежало собрать, погрузить в вагоны и отправить в места следования согласно предписанию. Содержать этот, вроде бы и не совсем преступный, но все же подлежащий охране контингент, было решено здесь же, в пересыльной тюрьме, тем более, что направлялись раскулаченные все по тем же извечным маршрутам Колыма, Енисей, Забайкалье, Сахалин. Часто в тех же составах, что и зэки, в соседних вагонах. Постепенно ручеек полнел, крепчал, рос, и зимой 30-го года превратился в могучую реку, которая затопила не только саму тюрьму, а и все привокзальные подвалы, административные постройки и нежилые помещения. Везде теперь ютились голодные, злые, ничего не понимающие крестьяне, ожидая своей участи, надеясь и одновременно боясь ее скорого наступления. Эта река сметала на пути все. Рушились вековые тюремные устои, и раскулаченных селили вместе с уголовниками, а потом уже и с политическими. Целыми ящиками, читай, деревнями и кантонами, путались и терялись документы, делая невозможным хоть какой-то учет контингента, а позже — установление личности. Летели со своих постов разных калибров начальники областных и транспортных отделов ГПУ. Зулейха и ее спутники провели в пересыльном доме целый месяц, до первого дня весны 1930 года. К тому времени камеры были набиты раскулаченными так плотно, что начальник тюрьмы в отчаянных попытках освободиться от навязанного ему крестьянского спецконтингента заработал инсульт. По счастливой случайности Зулейху и ее спутников отправили в путь немногим раньше того, как в тюрьме разразилась эпидемия сыпного тифа, которая выкосила больше половины заключенных и естественным образом освободила помещение, к вящему облегчению идущего на поправку в Шамовской больнице начальника. Февраль 30-го года выдался урожайным. Игнатов привез в Казань 4 партии раскулаченных. Каждый раз, наблюдая за тем, как кулаки исчезают за крепкими воротами пересыльного дома, он вздыхал с облегчением и тихой внутренней радостью. Еще одно полезное дело сделано. Еще одна песчинка брошена на весы истории. Так одна за другой, по крупинкам, народ создает будущее своей страны. Будущее, которое обязательно обернется мировой победой, непременным торжеством революции и лично для него Игнатова, и для миллионов его советских братьев, таких как неунывающий 25-тысячник Денисов или интеллигентный умница Бакеев. Постоянные разъезды избавили Игнатова от необходимости объясняться с Илоной. Заскочил один раз ненадолго, дела, и на том, пусть спасибо скажет. Ночевать не осталось, сама поймет, что к чему. Да и какая уж тут личная жизнь, когда на дворе такое? Сотни. Тысячи семей плыли в бесконечных санных караванах по просторам Красной Татарии. Их ждал дальний путь. Куда? Не знали ни они, ни их конвоиры. Одно было ясно. Далеко. Игнатов не задумывался о дальнейшей судьбе своих подопечных. Его дело доставить. Когда Илона поинтересовалась, куда отправят этих замученных бородатых мужиков, целыми днями тянущихся в санях по улицам Казани, он отрезал: «Туда, где кровопийцы и эксплуататоры честным трудом до седьмого пота наконец-то смогут искупить свое черное прошлое и заслужить право на светлое будущее. Точка». Вот Настасья бы никогда такого не спросила. Настасья. Ягода, спелая, соком исходящая. Весь февраль Игнатову было жарко, как в мае, одна мысль о ней согревала. И хотелось верить, что экспедиция в деревню на раскулачку, эти поездки с песнями и шутками по тихим заснеженным лесам, эти жаркие вечерние споры с местным партактивом в сельсоветах под треск огня и пару стаканов самогона, эти наполненные жаром Настасьиного тела ночевки в старых мечетях и амбарах будут всегда. Как вдруг, словно шашкой по темечку. «Сопровождать эшелон будешь ты». «Как я? Почему я? За что?» «Слушаюсь, конечно, товарищ руководитель, но, Бакей, вдруг объясни. Я же здесь из седла не вылезая, с кулачьем воюю. Они же, враги, не знают, что время сейчас мирное. Они и с вилами, и с топорами, и с ружьями. Это же настоящий фронт. Я здесь нужен, а ты меня в сопровождение?» «В обоз, можно сказать». Непривычно тяжелый взгляд Бакеева сквозь золотые кольца пенсне. «Люди нужны для этого дела, надежные, как ты, Игнатов. И зря считаешь, что в обозе легче. Да и какой такой обоз? 20 вагонов, битком набитых человеческими жизнями, и каждый кулак махровый, обиду на власть затаивший размером со свинью, а то и с корову. Попробуй-ка их провези через полстраны. Доставь до места, чтобы между собой не передрались и не разбежались в пути. Еще вопрос, сможешь ли?» «Да что тут мочь, Бакеев, не знаешь меня, что ли? Дело нехитрое. Охрану позлее, замки на вагонах покрепче. Бровью в сторону повел, штыком в глаз получил». «Ойли!» Бакеев прищуривается. Становится видно, как сильно он постарел за эти полгода. Вот оно что с боевыми товарищами делает теплый кабинет с дубовым столом и сладким чаем в кружевных подстаканниках. А ведь Бакееву сейчас, как и Игнатову, 30 годков. «Доедут, никуда не денутся, знаю, что говорю. Уж мне-то поверь, сколько их я за этот год перевидал, кровопийц. Только подумай еще раз, Бакеев, друг, и скажи окончательно. Нельзя ли кого другого отправить? Стыдно мне, нянькой при поезде». «Нянькой? Комендант эшелона выходит, по-твоему, нянька? А 1000 человеческих голов бирюльки? Когда же ты повзрослеешь, Иван? Тебе бы лишь на коне верхом, да шашкой наголо, и чтобы ветер в ушах свистел посильнее. Куда скакать, зачем, без разницы? И вот вам и спокойный Бакеев. Жах! Кулаком по столу. И Игнатов в ответ кулаком. Жах! Но-но! Как это без разницы? Я скачу, куда партия велит. Она тебе и велит отставить демагогию. Сегодня же принять дела по эшелону К-24-37. Завтра отправка. Слушаюсь». Отдышались? Помолчали? Закурили? «Пойми, Бакеев, друг, сердце у меня за партию. Даже не болит, горит. Оно ведь и должно гореть у каждого. Потому как если вместо сердца огарок, если взгляд потухший, то зачем мы такие своей стране нужны, а? Да понимаю я тебя, Ваня. И ты меня постарайся. Может, позже поймешь, спасибо скажешь. Я ж тебя, дуру стаиросовую, что бы тебя...» Бакеев умолкает и сильно трет платком стекла пенсне, словно хочет их выдавить. Стекла скрипят. «Странный он сегодня. Куда вести ты эшелон твой?» Игнатов выпускает струю дыма в пол. «Пока до Свердловска. Там встанешь в отстойник и будешь ждать распоряжений. Сейчас всех так отправляем. До востребования». «Так точно». Игнатов думает о том, успеет ли до завтра попрощаться с обеими. Сначала непременно к Настасье, а уж потом, если времени хватит, к Илоне, чтобы уж развязаться с ней окончательно, поставить точку. Жмут друг другу руки. Бакеев отчего-то вдруг распахивает ручище и прижимает Игнатова к груди. «Так и есть. Странный он сегодня. Завтра перед отъездом еще забегу попрощаться. Не надо, Ваня. Считай, что уже попрощались». Бакеев нацепляет пенсне на нос и продолжает разбирать документы в папках. Стол у него от этих бумаг как сугроб. Игнатов уходит, от двери оборачивается. Бакеев неподвижно сидит по шею в бумажном сугробе. Глаза, увеличенные выпуклыми стеклами пенсне, устало закрыты. К Лоне он, конечно, не успел. Черт с ней, догадается, что уехал по срочному заданию. Он и раньше пропадал на неделю-две без предупреждения. В этот раз его не будет месяц-полтора. Или сколько ему там по железным дорогам мотаться? Ладно, велено комендантом. Буду комендантом. Поест харчей казенных, выспится, дорога долгая. Отвезет этот чертов эшелон, раз уж Бакиеву позарез нужно, а потом скажет: «Все, друг, возвращай меня на настоящую работу, душа измаялась, дело просит». Ранним утром первого весеннего дня 1930 года, жадно глотая колючий морозный воздух, Игнатов бежит на вокзал. Трамваи в это время еще не ходят, а тратить целый пятак на извозчика жалко. Путь от женского общежития, где живет Настасья, не близкий, поэтому пришлось встать рано, до фабричных гудков. В чемодане громыхает, бьется о фанерные стенки кружка. Сапоги хрумкают по утоптанной тропинке вдоль длинного стрелой пронзившего город озера Булак. Сонный город зажигает первые огни, выпускает редких заспанных прохожих на улице. Брешут хриплыми с просонья голосами собаки, тренькает где-то вдалеке первый трамвай. Растворенные в синей утренней дымке проплывают свечки минаретов. Юнусовская мечеть, Апанаевская, Галеевская. Хорошо тогда, придумал Давыдов. По-революционному поднять алое знамя на бывшей деревенской мечети. Почему здесь, в столице, до этого еще не дошли? И торчат казанские минареты бестолковыми оглоблями, дырявить небо почем зря. Игнатов поворачивает к базару. На пригорке вспыхивают бумажно-белые зубцы Кремля. На треугольниках башен золотыми лучиками горят пятиконечные звезды. Вот это настоящая красота. Правильная, наша. Здание вокзала, как печатный пряник, шоколадно-красное, вкусно облепленное башенками и окошками, украшенное гербами и вазами, обсыпанное блестками черепицы, утыканное шпилями и флюгерами. Игнатов морщится. Казанский вокзал. Окно в Сибирь для всей России, а выглядит как дворец культуры или музей какой. Тьфу, одним словом. На привокзальной площади уже суета, толкотня подвод, бодрая ругань носильщиков. Игнатов переходит с бега на шаг, успокаивает дыхание. Не годится коменданту эшелона самому пыхтеть, как паровоз. Строго оглядывает по пути бронящихся извозчиков, и те притихают, косясь на его серую шинель и красные ромбы на левом рукаве. То-то же. Игнатов толкает высокую и тяжелую, как шкаф, дверь вокзала. В нос бьет запах людского пота, хлеба, чищенного оружия, пороха, овчины, немытых волос, машинного масла, солдатских сапог, бездомных собак, скипидара, древесины и медикаментов. Воздух плотный, хоть ножом режь. Звенит от криков, лая, ржания, лязга, блеяния, грохота. Прикрывая на мгновение все звуки, снаружи оглушительно свистит паровоз. Здесь не утро. Здесь нет времени дня. Здесь всегда непрекращающийся бедлам. Толкаясь локтями, вытягивая шею в поисках нужного кабинета, Игнатов ввинчивается в толпу. «За мной! Не рассыпаться! Держаться в кучу! В кучу, мать вашу, растудыть!» Группа мобилизованных в штатском, с красными повязками на рукавах и винтовками наготове, ведет дюжину испуганно озирающихся узкоглазых крестьян, одетых по-летнему, в пестрые чеба и тюбетейки. Начальник отряда рвет глотку, выкрикивая команды, и после тихо шипит сквозь зубы: «Бараны узбекские на мою голову!» «На местах! Всем оставаться на местах! За попытку побега стреляю на месте!» — надрывается с другой стороны тонкий солдатик, размахивая револьвером и пытаясь в одиночку остановить нескольких баб. Вроде бы только что сидели покорно на своих узлах, а увидели крестьян, повскакивали, запричитали, затараторили не то по-марийски, не то по-чувашски. «Посторонись!» — орут грузчики, тараня шевелящуюся толпу громоздкими тележками, на которых раскачиваются, грозя упасть, высокие горы остро пахнущих апельсинами и жареной говядиной ящиков. «Провизия для второго скорого! Посторонись!» С высоты своего богатырского роста, поверх толкающихся малахаев, платков, ушанок, тюбетеек, шляпок и бушлатов, Игнатов находит глазами нужную дверь — кабинет начальника транспортного узла «Казань». Она беспрестанно громко хлопает, впуская и выпуская потоки людей. Сердце вокзала бьется. Ругаясь и извиняясь, наступая на чьи-то ноги и чемоданы, Игнатов пробирается внутрь и вцепляется руками в расшатанную деревянную конторку. С обеих сторон подпирают такие же, как он, просители. Игнатов достает из чемодана документы. Новенькая, еще вкусно хрустящая на сгибах серая папка со строгой надписью «Дело» и старательно выведенными буквами «К-24-37». Внутри пара тонких листиков, на которых убористым шрифтом впечатаны имена раскулаченных, всего чуть больше 800 человек. И протягивает маленькому человечку с бесконечно усталыми красными глазами. Тот не замечает. В кабинете стоит непрекращающийся крик, то и дело прерываемый трелями телефонного аппарата. «Да, да!» — хрипло орет человек в трубку. «Отправляй! Тайшет! На 17-м уже затор! И Читу, туда же, к свиньям собачьим. Десятый на Оренбург? Несется откуда-то снаружи поверх голосов. Вы еще здесь? Какой тебе Оренбург? На Ташкент, к свиньям собачьим вашу мать, лает в ответ начальник. Игнатов перегибается через конторку и втыкает папку, как шпагу, прямо в зеленый мундир. Едва взглянув на нее, начальник выцепляет из груды документов на столе смятый листок с фиолетовой чернильной надписью наискосок «Ленинград. Остатки» и сует Игнатову. «Еще и этих возьмете. Распишитесь». «Ну куда же?» Игнатов не успевает договорить. Телефон опять взрывается противной трелью. Начальник хватает трубку так, словно хочет ее загрызть. «Что значит вагон не резиновый?» Плюет он слюной в отверстие трубки. «Сказано, грузите по 60. Нары широкие, подвинутся!» Игнатов хватает начальника за лацкан. «Ну куда мне еще людей? Ленинград какой-то, у меня и так эшелон под завязку!» «Под завязку!» — взвивается начальник, и его голос становится удивительно похожим на трель телефона. 50 голов на вагон вы называете под завязку? А 60 не хотите, как на Самаркандский? А 70, как на Читинский? А скоро будет по 90? Стаймя поедут, как лошади. Вот это действительно под завязку!» Он хватает со стола кипу толстых, разваливающихся на листки папок, и шаркает ими об стол. «Одних раскулаченных 8000 голов, и всех отправить в недельный срок, это каково? И каждый день. Каждый день новые. Скоро на путях будем класть, а вы лишнюю дюжину ртов взять не хотите?» «Ладно», — сдается Игнатов, угрюмо черкая карандашом в накладной. «Давайте эти ваши ленинградские остатки». «Да не переживай ты так», — внезапно тихо говорит начальник, с чувством дышит на подошву большого синего штампа и ставит на папку жирное синее «ТУ Казань». «Через пару недель рассосутся к свиньям собачьим. Налегке покатишь». И вписывает дату. 1 марта 1930 год. Перед отправкой Игнатов все же решил заскочить к Бакиеву. Входя в здание на Воздвиженской, почувствовал тревогу. Вроде бы и все как обычно. Дотошный солдатик проверяет пропуска у входа. Хлопают двери кабинетов. Секретарши цокают вверх-вниз по мраморным ступенькам. Но в воздухе что-то висит. «Что?» Игнатов замедляет шаг. Вот у пробегающей мимо девицы из третьего отдела глаза под густо накрашенными тушью ресницами испуганные и красные, как у кролика. Вот несколько незнакомых солдат тащат, надрываясь, тяжелые коробки с документами. Вот чей-то осторожный косой взгляд из-за колонны. Что случилось? Бакиев наверняка знает. Не заходя к себе, Игнатов спешит на третий этаж, в его кабинет. Туда ведет длинный, как кишка, коридор. Вдоль узкие прямоугольники дверей тускло мерцают загогулины латунных ручек. Обычно здесь людно и накурено. Сейчас все двери закрыты плотно, словно на замок. Что-то определенно случилось. Игнатов шагает по разъезжающемуся в сторону темно-серому от времени паркету, и щербатые доски пронзительно скрипят под его сапогами. Замечает. Одна из дверных ручек медленно и бесшумно наклоняется. Замирает. А затем вновь встает на место, словно внутри кто-то хотел выйти, но передумал. Да что за черт? Дверь в кабинет Бакиева распахнута. Рядом двое незнакомых солдат с винтовками. Смотрит на Игнатова внимательно, не мигая. Неужели что-то с Бакиевым? Не может быть. Не может, а случилось. Игнатов опускает взгляд. Не останавливаться. Ноги несут его мимо кабинета. Солдаты неохотно сторонятся, пропуская. Краем глаза он замечает в глубине кабинета несколько перевернутых стульев на заваленном бумагами полу, широко распахнутый рот сейфа и темно-серый силуэт у окна, погруженный в чтение документов. Не смотреть, не ускорять шаг. В конце коридора выход на черную лестницу, по ней вниз и вон отсюда, на вокзал. Игнатов шагает по коридору. «Эй!» — раздается окрик сзади. Останавливается и оборачивается. Темно-серый силуэт вышел из кабинета и смотрит Игнатову вслед. «Вы к Бакиеву?» «Никак нет». «Из какого отдела?» «Из 5-го», — зачем-то врет Игнатов. «Если что, неужели бежать? От своих?» «Пристрелят ведь, как собаку». «Зачем бежать, если ни в чем не виноват, разберутся и отпустят?» «А если не отпустят, так все-таки бежать?» Силуэт молча уходит обратно в кабинет. Солдаты отворачиваются. Игнатов открывает дверь на черную лестницу и скатывается по ступенькам на первый этаж. Ни на кого не глядя, выходит из здания. Не чувствуя холода, шагает к вокзалу с непокрытой головой. Стыд накатывает горячей волной, плавит уши. Чего испугался-то дурак? Своих же товарищей, честно выполняющих работу. С Бакеевым вышла ошибка. Определенно чудовищная, невероятная, смешная ошибка. Возможно, из-за чьей-то клеветы, а может, просто печатка нелепый казус. Бывает такое? Перепутали фамилии, взяли не того. По халатности. Почему ж ты убегаешь, как трус, как последняя крыса? Почему не вернешься? Не ворвешься в развороченный кабинет, не крикнешь в лицо темно-серому Бакеев, ни в чем не виноват, я за него ручаюсь. Игнатов останавливается и сжимает в руке буденовку. А эшелон останется без коменданта. Отправление через час. За неявку к месту несения службы могут и дезертирство вкатать, а это расстрел на месте. Сам такие приговоры в исполнении приводил, знает. Он нахлобучивает шлем на голову и спешит к вокзалу. Все знают. Мишка Бакеев умница, партиец, революционер. Наш человек до последней капли крови, до последнего вздоха. Непременно разберутся и отпустят. Не может такого быть, чтобы не отпустили. Отпустят и извинятся перед всем коллективом, а виновных накажут. Наверняка.